В сувенирной ловчонке Илья купил Сашке подарок. Загадочно усмехающуюся карнавальную маску из тонкого фарфора. Сашка примерила чужое узкое лицо и отчего-то представила себя мертвой в пышном гробу, похожем на футляр из красного дерева. На истертых до блесках ступенях площади Святого Мрака сидела яркая опереточная цыганка, смуглая старуха с ястребиным носом. Концы ее седых кос лежали в пыли. На платке между ее коленей были разложены рисованные карты. Илья немного знал итальянский, и Сашка поняла, что Илья просит цыганку погадать ей. Цепко взглянув на Сашку, цыганка несколько секунд испуганно моргала, затем трясущимися когтистыми лапами сгребла карты и, подхватив юбки, исчезла среди туристов и голубей. Из ее несвязных восклицаний Сашка поняла только одно — «Дьявола!» «Что это с ней?» — спросила Сашка. «Да, ничего особенного. Старая ведьма боится полиции». Солнце скрылось, рванул заполошный сырой ветер. Катер уносил их обратно в Истрию, по бурному грозовому заливу. Потом был поздний ужин в древней римской башне, построенной при императоре Октавиане. Ночной ветер раздувал факелы, и под закопченными сводами плясали мрачные тени. Кованые решетки и двери были как декорации для фильма готических ужасов. В путеводителе написано, что в башне есть старинная комната, зал любви. Пойдем посмотрим. Это музей? Что-то вроде. Они спустились по винтовой лестнице, разглядывая каменную кладку, потом плутали по коридорам, пока не очутились в округлом зале. Растопленный камин обдавал жаром. На железных крючьях, вделанных в стены, висели наручники, металлические пояса, маски с прорезями для глаз, цепи, хлысты. Из мебели стояла только кованая, полная мрачного достоинства кровать. Все дальнейшее вспоминалось рваными кусками сквозь боль и ужас. Всякий раз, когда память подводила ее к дверям с тяжелыми бронзовыми кольцами и огромным, торчащим в замке ключом, с Сашкой случалась короткая истерика. Она очнулась утром в номере гостиницы под воркование голубей и стоны чаек. За распахнутой балконной дверью синело море, и резкий, пахнущий йодом ветер рвал занавеску. 4 дня она провалялась в номере Парадиза, опустошенная, разбитая. Илья ни на минуту не покидал ее, предупреждая всякое ее желание. Убаюканная, окутанная его любовью, она вскоре забыла свой ледяной сон. Только на спине между лопаток внезапно обнаружилась крошечная, похожая на зубчатую корону метка. Илья уверил ее, что это, вероятнее всего, своеобразная аллергия на белые трюфели, и она легко поверила ему. В маленьком городке Виже, последнем на их пути, они решили пожениться. Мир раскрывался перед Сашкой в стремительной феерии. Любовь, путешествия, интересная работа, дорогие, Нет, не дорогие, а роскошные вещи. В их оправе еще ярче расцветала ее красота, когда-то задумчивая и робкая, теперь победительная и даже безжалостная. Она опоздала из отпуска ровно на неделю и, к удивлению своему, не только не получила взбучки, но в первый же день ее ожидало повышение в редакционном ранге и место главной ведущей в популярном ток-шоу. Зрелая митресса Алиса Палей волей-неволей была вынуждена подчиняться отвратительной соплячке. Вернувшись из Истрии, они поселились в пятикомнатной квартире Ильи на последнем этаже престижной высотки и стали готовиться к свадьбе.